Глава 25. Артур. Медвежья кровь капала с клыков, а из ран сочилась моя собственная, когда я отшатнулся от поверженного соперника. Силы были на исходе, но рядом еще находились двое, мечтающих растерзать меня на части. Бойцы Валиса не стали оборачиваться и сражались в человечьем обличье. Но, ощутив их мощь и силу на собственной шкуре, понял, что им этого и не было нужно. Не знал, чем именно ведьмак напичкал своих подчиненных, но шансы на победу утекали от меня с каждой каплей моей крови, оросившей каменный пол этого чертового ринга. Оскалился и, не дожидаясь нападения, бросился на одного из соперников, получая серию ударов дубинкой по спине и ребрам. Шипы входили в мое тело, как горячий нож в масло, и, разрывая кожу, лишали очередной порции крови. Но я не обращал на это внимания, потому что не собирался сдаваться. Соперник наносил мне удар за ударом по трансформированному в волчью морду лицу, но я продолжал вгрызаться тому в шею, ожидая, когда же пульс перестанет отбивать его жизненный ритм. На моем теле не осталось ни единого участка, которое было бы не искалечено порезами и рваными ранами. Внутренние органы болели так, что, казалось, превратились в кисель, а кости не успевали полностью восстанавливаться от переломов, получая новые ранения. Честно, не знал, как держался. Наверное, сражался уже не на силе оборотня, а на чистом упрямстве и силе духа, потому что уже было плевать, выживу ли я или нет. Дело в том, что я не имел права проиграть, потому что не мог позволить своей истинной, пусть она и вредная высокомерная пиявка, оставаться в этом ужасном месте. С тихим хрипом повалился на пол вместе со вторым, испустившим дух бойцом, и понял, что все. Подняться уже не могу. Возвратился в человеческий облик и просто растянулся на полу, раскинув руки в стороны. Чувствовал себя куском мяса, по которому несколько раз проехался поезд. Уже не слышал голос трибун, да и четкость зрения давно пропала. Все вокруг настолько пропахло запахом крови, что голова шла кругом. Ощутил вибрацию на полу от тяжелых шагов оставшегося живым бойца и мысленно простился с жизнью. Звериная сущность не подавала признаков жизни. У нее не осталось сил даже на то, чтобы скулить. Мы проиграли, и лучше сдохнуть, чем жить с таким грузом на душе. Закрыл глаза, начал отсчитывать секунды до того момента, когда медведь с победным рыком нанесет решающий удар. В голове полыхнул образ, который я больше всего хотел увидеть перед смертью. Образ истинный. Увидел ее полный надежды взгляд, заставляющий сердце виновато замереть в груди, а запах карамели будто наяву защекотал ноздри, протаскивая вместе с собой кислород в легкие, вынуждая тем самым меня делать вдох за вдохом, возвращая почти мертвое тело к жизни. «Мне жаль!» — раздалось совсем рядом, и я распахнул глаза, заметив, как навстречу с моей головой спешил шипованный наконечник дубинки. За долю секунды успел прикрыть голову рукой и громко рыкнул, когда острые, словно иглы, шипы распороли кожу и впились в плоть, едва не раскрошив кости. Непреодолимая жажда жить вспыхнула внутри, заставляя забыть о боли и слабости. Все это потом. Моя пиявка ждет меня. И я приду, потому что не могу умереть, не испытав сладости ее тела, вкуса ее губ, не услышав мелодию ее стонов. Не позволил оборотню отдернуть свое оружие и перехватил его, оставляя металлические шипы внутри своей руки. У меня остался один шанс на миллион, и я должен был его использовать. дернул дубинку на себя, и соперник от неожиданности покачнулся, наклонившись ко мне, и выпустил из рук оружие, которое я тут же применил против него. Шипы достаточно острые и длинные, поэтому с легкостью вспороли кожу на шее мужчины. И он, пытаясь зажать рану, с ревом отпрыгнул в сторону. Опираясь на злосчастную дубинку, поднялся на ноги, моля предков о том, чтобы здоровенный амбал все же повалился на пол и принял поражение. Кровь хлестала из горла соперника фонтаном, и он, скорее всего, уже больше не сможет сражаться. Поэтому поднял голову и выискал среди притихших зрителей одного мерзкого гада, который, естественно, восседал в центре трибуны, возвышаясь над всеми в отдельной ложе. Мы с Валисом сверлили друг друга взглядом, наверное, секунд 10. А потом он поднялся на ноги и с широкой довольной улыбкой на лице начал аплодировать. Зрители переглянулись, пожали плечами, но перечить не решились и покорно повторили за хозяином кровавых поединков. Мне их аплодисменты нахрен не сдались, как и их признание или уважение. Я хотел получить то, что заслужил по праву. И Валис еле заметно кивнул, доказывая то, что хоть он и жестокий, но слово свое держать умеет. Когда победа моя была признана, тело расслабилось, и последние силы начали покидать меня. Пошатнулся и повалился на одно колено, поняв, что был истощен настолько, что вряд ли покину арену самостоятельно. Доставлять удовольствие публике и выставлять себя в роли червя, ползущего к выходу, желания не возникло, поэтому я, опираясь все на ту же дубинку, поковылял к калитке, пока еще мог передвигать ногами, хоть уже и не чувствовал их.